чем смысл бизнеса? Удавочка нашей цивилизации. Вот что такое попытки бюрократов с помощью законов поуправлять экономикой. Из благих соображений они мостят нам дорогу в ад. Эти государственные бюрократы хотят как лучше, а получается, как всегда, дурно. Все эти глубокомысленные ограничения и руководящие указания чиновников, например, о том, что капусту или алкоголь нельзя продавать вечером, или что ночные магазины нужно вовсе запретить, дабы люди вовремя спать ложились. Все это сужает экономику, искусственно ограничивает товарные и денежные потоки, угнетает бизнес. Это как взять и немного перетянуть жгутом кровоток в конечности. Пусть бизнес испытывает кислородное голодание. Экономика складывается из бизнесов, как дом из кирпичиков. Самые уважаемые люди — это бизнесмены, а не опора государства. Если государство начинает бизнесменов давить или вообще ликвидирует как класс, как это было в социалистических странах, оно тем самым медленно или быстро разрушает само себя. Порой можно услышать странную фразу, будто у бизнеса есть какие-то социальные обязательства перед обществом. Если в вашей стране начали такие фразы говорить все чаще, срочно меняйте страну. Выводите, друзья, свой бизнес куда-нибудь в другое государство, где поменьше глупости в воздухе летает. Потому что обычно, когда говорят, что бизнес кому-то что-то должен, кроме налогов, под этим имеют в виду, что богатые люди должны делиться с бедными. И вообще, мол, их задача — обеспечивать общество товарами и услугами, а не за прибылью любой ценой гоняться. А общество должно капиталистам помочь мудрыми руководящими указаниями. И упомянутые выше открытия в области квантовой экономики дали в руки левакам новые аргументы. Некоторые западные экономисты левых взглядов, начитавшись про квантовую экономику, ввели в экономический оборот термины из физиологии. Людские предпочтения они разделили на две части – экзогенные и эндогенные. Эндогенными веществами биологи называют вещества, присущие организму, в нем вырабатываемые, а экзогенными – введенные в организм извне, то есть ему не присущие. Например, эндогенные наркотики вырабатываются самим организмом и отвечают за разного рода приятные ощущения. Экзогенные наркотики вводятся наркоманом в организм искусственно и, в конце концов, организм разрушают. Так вот, эндогенные предпочтения, по мысли указанных экономистов, это потребности внутреннего происхождения, в пище, например, а экзогенные предпочтения — внешние предпочтения, сформированные рекламой. Исходя из этого, надо, мол, действовать. Нет-нет, эти экономисты вовсе не собираются запрещать рекламу. Их мысль была тоньше. Раз влияние рекламы современный человек со всех сторон, окруженный рекламой, не замечает, хоть и действует под ее влиянием, давайте будем также незаметно на него влиять для его же пользы. Левакам всегда кажется, что они лучше самих людей знают, что для людей польза. Что было предложено в качестве примера такого полезного воздействия? Например, по существующим представлениям, жирная и сладкая пища вредна. При этом из экспериментов известно, что в ситуациях выбора у людей внимание часто рассеивается. Они более внимательно смотрят на первые предъявляемые для выбора варианты, а потом устают и делаются уже менее внимательными. И вот представьте, что есть столовая, где люди с подносами движутся вдоль прилавка и смотрят на выставленные тарелки с едой. Пока их внимание активно, они особенно пристально разглядывают образцы, выставленные в начале, и активнее их разбирают. Так может быть, владельцу заведения стоит выставлять вначале менее вредную пищу? Рассудили вместо владельца заведения левые экономисты. И тогда граждане, которые более активно разбирают тарелки в начале, будут иметь более здоровое питание. И это даже не будет считаться обманом потребителей, поскольку ими выбор все равно не осознается. Можно вот прямо законодательно заставить владельцев заведений так поступать, ради всеобщего блага. Но мы с вами, дорогие слушатели, уже видели примеры того, как насильственная забота одних людей о благе других приводит к грандиозным социальным катастрофам, разрушению экономик, развалу стран, а в острых фазах социальной болезни и к миллионам трупов. Нельзя загнать человечество железным кулаком к счастью, а вот убить можно. Поэтому давайте на данном невинном, казалось бы, примере со столовой посмотрим, к чему может привести нарушение законов здоровой экономики ради чьей-то идеи. Первое. Допустим, хозяин столовой, движимый лучшими побуждениями, решил выставлять первыми не самые дорогие блюда, а самые, на его взгляд, полезные. Ну, скажем, он вегетарианец и решил задвинуть подальше блюда с дорогим мясом и выставить на первый план дешевые овощи. Или, допустим, хозяйка заведения, субтильная неврастеничка, помешанная на похудении, которая полагает, будто жирная пища вредна. Или что-нибудь в этом роде. Иными словами, хозяин заведения сделал выбор не в свою пользу, то есть не в пользу своего кармана, а в пользу своей идеи, сидящей у него в голове, и проиграл в деньгах. А вот его конкуренты в деньгах не проиграли и вынесли идейного дурака с рынка. Выиграли у него экономическую гонку, потому что они стреляли по мишени, то есть на результат, а он — ради красоты процесса перезаряжания. Рынок неумолим. Он не терпит благоглупостей. Ты сначала убеди пользователей с помощью развернутой рекламной кампании, что твоя странная идея нужна людям как воздух, и только потом они ее купят. Можно также, чтобы не тратиться на рекламу, использовать в свою пользу те идеи, которыми уже заражены людские головы. Например, зная, что поблизости от вашего кафе большая церковь, или что ваше кафе расположено в каком-нибудь христианском квартале, где много верующих, в дни так называемых постов, делать упор на постные блюда. Поскольку они без мяса, они дешевле нормальных, но вы можете сделать их подороже, поскольку подогреваемые религиозным рвением простаки все равно эти блюда купят. Эх, жаль, у марксистов нет никаких догматических представлений о еде, а то и на их предрассудках можно было бы заработать. Ну а если пробравшимися в парламент идеологическими сектантами будет принят закон о том, чтобы все владельцы столовых были обязаны располагать первой по ходу движения не самую дорогую и приносящую прибыль еду, а самую полезную. Вот это и есть то регулирование рынка, о котором мы говорили. Это и есть первый малюсенький шажок к пропасти тотальной плановой экономики, то есть отрицанию экономики. Если все столовые из-за этого закона начнут зарабатывать чуть меньше, чем прежде, что это как не сжатие экономики, причем буквально на ровном месте? Да, можно чуть-чуть снизить уровень свободы рынка, то есть свободы граждан, зажав гайки здесь, и там, и вон там. Но экономика неизменно отомстит за эти токсичные решения, поскольку всякое ее зажатие в конечном итоге приводит к общему незаметному обнищанию общества. Можно выдавливать кровь по капельке, а можно спустить все сразу, сделав экономику целиком плановой, то есть, по сути, выключив всю экономику, оставив от нее только обескровленный труп. Но надо понимать, ущемление человеческих свобод даром не проходит. Кто вообще может определять за других людей, что им на пользу, а что во вред? Ведь эти благодетели народа могут ошибаться. Даже люди, основывающиеся на науке, ошибаются. Когда-то медицина считала полезными всякие кашки-малашки. В основе пищевой пирамиды лежали углеводы, хлеб, злаковые и тому подобное. А жирные продукты считались вредными. Теперь мнение медицины кардинально переворачивается. Врагом рода человеческого объявлены углеводы, сахар в первую очередь, а пища, по представлению передовых диетологов, должна быть высокожировой, содержащий белок и овощи, в которых много клетчатки. Уж как раньше заполоняли прилавки полезными кашами, боролись с жиром, обезжиривая творог, молоко и кефир, хотели кое-где даже запретить сливочное масло, от которого сплошной холестерин. А потом вдруг выяснилось, что масло полезно, от пищевого холестерина вреда нет, а обезжиренная пища приводит к камням в желчном пузыре, а губят нас углеводы. И дело даже не в том, что мнение прикладной науки о пользе или вреде того или иного меняется, а в том, что сиюминутное мнение какой-то небольшой группы людей навязывается всему обществу и удавливает экономику. Сила экономики, сила эволюции, в том числе и социальной, в разнообразии, в том, что все по-своему неправы, ну или правы по-своему, что одно и то же. Поэтому не нужно одержимым какой-то идеей людям насильственно благодетельствовать человечество путем законодательных запретов. Не нужно навязывать бизнесменам несвойственные им социальные функции. Задача хозяина столовой не состоит в улучшении чего-то здоровья. В конце концов, здоровье человека – это его личное дело. Задача хозяина столовой – зарабатывать прибыль, продавая корм людям. А задача врача и хозяина фитнес-зала – зарабатывать прибыль, продавая людям здоровье. Поэтому хозяин столовой должен располагать блюда и вообще вести бизнес так, чтобы побольше заработать. И с удовольствием подсчитывать свою прибыль, а не чужое здоровье. В противном случае прибыль будет подсчитывать кто-то другой, а ситуация со здоровьем все равно останется прежней. Цель любого бизнесмена – получение прибыли и выплата с нее налогов в общественные фонды. Получил, заплатил, молодец. Остальное выходит автоматически. Качественные товары и услуги, которые получает от бизнеса общество, это естественно вырастающий плод здоровой, не перетянутый жгутами запретов экономики. Только прибыль и является мерилом успешности бизнеса, то есть критерием его нужности обществу, и потому только прибыль является целью экономической деятельности. Если бы людям, рынку, данный прибыльный бизнес был бы не нужен, они не покупали бы его продукт и не делали бы бизнес прибыльным.